«Это он», — подумала Люси. Ее нервы натянулись. «Это точно он». Она спокойно стояла и смотрела, как он прошел буквально в метре от нее. На его лице действительно была ухмылка. Этот человек злорадствовал, а не сожалел. В этом Люси не сомневалась. Она повернулась и пошла за ним. Сзади она видела, что его плечи дрожат от смеха, а не от плача. В этом не могло быть сомнений. Большими шагами она постаралась нагнать его, размышляя о том, что ему скажет. Она решила, что лучше действовать прямо, назваться агентом ФБР и потребовать, чтобы он ответил на несколько вопросов. Если он попытается бежать, далеко уйти у него не получится. Здесь полно местных полицейских. Она достала значок и побежала за ним. В этот самый момент к парню вышла пара среднего возраста. «Хью!» — сказал старший мужчина. «Как ты, держишься?» — спросила женщина. Парень повернулся к парочке, все еще улыбаясь. «Хорошо», — сказал он. «Знаю, это странно, но я все вспоминаю, какой забавной была тетушка Розмари. Вы помните, как она любила?» Люси перестала его слышать, когда они вместе с парой двинулись прочь от нее. Через пару мгновений Люси услышала, как все трое грустно смеются над какой-то рассказанной парнем историей. Она убрала значок. Ложная тревога. Парнишка улыбался счастливым воспоминаниям, которые часто приходят к людям на похоронах. Она радовалась, что не устроила сцену и не поставила себя в неловкое положение. «Сходи на похороны», — наказала ей Райли. «Он может быть из тех, кого мучают угрызения совести. Он может прийти туда. Но если убийца и здесь, она не может его раскрыть». Она медленно повернулась по своей оси, внимательно осматривая всех присутствующих. Было солнечное, приятное утро. Ближайшие родственники Розмари Пикинс все еще толпились под голубым тентом рядом с могилой, принимая соболезнования от десятков любящих друзей и родственников. Другие посетители ходили неподалеку группами. Люси поняла, что ошиблась в расчетах. В таком маленьком городке она ожидала скромные душевные похороны, на которых она сразу заметит того, кто выглядит странно и не к месту. Но она ошиблась. Она не сумела предугадать, сколько именно человек придет. В Ридспорте все не только друг друга знали, но и интересовались друг другом. Она пошла обратно к тенту, чтобы осмотреть груды цветов, которые покрывали и окружали гроб. Ей нужно изучить каждый цветок или букет, поскольку он может быть подписан именем незнакомца, который окажется убийцей. К счастью, местные полицейские соберут информацию о заказах, которые поступили через крупные коммерческие организации. Сама Люси хотела лично обойти местных флористов и расспросить об их заказах. Она почти уже собралась покинуть кладбище, когда внезапно ее внимание привлек молодой парень, который стоял у гроба, тоже невысокий, худой. Он, по-видимому, пришел сюда один. Он был довольно неприглядным, с большим носом и довольно широкими бровями. «Может быть, он?» — задумалась Люси.